Глава 13. После майских праздников зацвела черемуха. Взрослые говорили, что когда она цветет, приходит холода. Но на этот раз черемуховый цвет кипел среди буйного лета. Сережа и Генка давно забросили школьные пиджаки и ходили на уроки в форме эспады. Никто им больше не говорил ни слова. Но когда в форме барабанщиков явился Димка, снова грянул скандал. Дежурная учительница сгребла Димку в коридоре и доставила к директору. «Полюбуйтесь, Анатолий Афанасьевич, ведь есть же общешкольная форма, они ходят бог знает в чем, как в пионерском лагере». Анатолий Афанасьевич глянул на Димку, маленького, взъерошенного и непокорного, и кончил спор одной фразой. «Да пусть ходят, жалко, что ли?» А потом добавил, пожав плечами. «Зачем им жариться в такую погоду в сукне? Есть же пионерская форма, никто ее в школе не запрещал». То ли после этих слов, которые разнес Димка, то ли потому, что приближался пионерский праздник, школа расцвела белыми и синими рубашками, голубыми октябрятскими жилетиками, разноцветными испанками. Дня за 4 до праздника Сережу остановил в коридоре Димка. «На парад пойдешь?» — ревниво спросил он. «Едва ли, Дим. От дружины сводную колонну собирают 64 человека. 8 на 8, коробка. Да еще знаменная группа. От нашего класса всего 5 человек пойдут». «У нас вообще никого не берут», — огорченно сказал Димка. «На смотре строя песни мы лучше всех ходили, а все равно не берут». Сережа спешил домой. С дядей Витей они договорились посидеть над переводом американской статьи о раскопках в Боливии. Как утешить Димку, Сережа не знал. Хлопнул его по плечу, сказал торопливо: «Да ладно, не горюй, у тебя все впереди». И пошел было к лестнице. «Сережа!» — окликнул Димка. Окликнул так, что стало ясно, скажет что-то серьезное. Сережа вернулся. Димка в упор смотрел распахнутыми глазами. «Давай соберем наших!» — попросил он. Негромко так, серьезно и с напором. У Сережи даже холодок по спине прошел. «Зачем?» — также негромко спросил он. «Ну, мы же все равно отряд. Соберемся и пойдем на парад сами, со знаменем. Юнармейцы собираются, секция картингов тоже, а нам разве нельзя?» Словно эхо марш-атаки отозвалось Сереже. Он даже зажмурился на миг. В блеске клинков и горнов представился ему строй эспады. «Но разве это возможно?» «Разве всех созовешь?» — сказал он. «Барабанщики все!» «Барабанщики, само собой, а другие?» «Генкина группа всегда наготове. А остальные? Одного в школе не пустят, другой сам не захочет или еще что-нибудь. И кто нам разрешит?» «А кто запретит?» — упрямо сказал Димка. «Можно всех созвать, цепочка-то еще действует!» «Сходим на парад, а потом что?» — спросил Сережа. «Потом! Потом что-нибудь!» Димка, конечно, и сам не знал, что будет потом, но, кажется, был уверен, что обязательно будет. И обязательно хорошее. Словно стоит выйти на площадь отряда с шеренгой барабанщиков впереди, и отряд после этого останется навсегда. В Димкиных словах, в Димкиной уверенности было что-то от старой эспады, от прежней жизни, веселой, боевой, не сдающейся. «А вдруг?» — подумал Сережа. Эхо барабанного марша гудело в нем ровно и неутомимо. «Я подумаю», — сказал он. «Я узнаю. Это, наверное, в райкоме комсомола надо спросить. Где собираться, во сколько начало и вообще всякие подробности. А соберем?» «Конечно!» — весело откликнулся Димка. «Ты узнай, только сегодня же!» «Опять получается, что я главный командир», — подумал Сережа. Но не было времени для колебаний. Главное — делать дело. Он помчался домой с мыслями про общий сбор и был уверен, что все пройдет хорошо. Тревожили только мелочи. У всех ли в порядке форма? Хватит ли клинков хотя бы для командирской группы? И где взять новое древко для флага? На полпути Сережа сообразил. Не надо терять время и лучше сразу же зайти в райком. Это недалеко. Он был там один раз с Олегом. В райкоме кипела предпраздничная жизнь. Бегали по коридору члены пионерского штаба в голубой форме с белыми портупеями. Высокий худой парень кнопками прикалывал к стене объявление о генеральной репетиции парада. Кнопки не лезли в штукатурку, и парень чертыхался. Сережа не решился спросить у него, кто занимается парадом. Он спросил об этом у веселой девушки в пионерском галстуке, которая тащила по коридору охапку золотистых фанфар. Они были похожи на громадный солнечный букет. Девушка толково ответила, что парадом занимаются абсолютно все, но вопросы решает один человек, секретарь по школам Лена Ковалева. Она сейчас в горкоме и придет к 4 часам. К 4 так 4. Сережа теперь уже совсем поверил, что все будет замечательно. Здесь свои люди, они и поймут, и помогут. Конечно, помогут. Он поспешил домой. До 4 оставалось еще 1,5 часа. Дядя Витя сидел с журналом на диване и прихлебывал чай. Он укоризненно глянул поверх журнала на Сережу. «Дорогой коллега, вы заставляете себя ждать. Точность не только вежливость королей. Это еще и свойство людей науки. Рассеянные профессора существуют лишь в юмористических романах». «Я знаю, дядя Витя», — торопливо сказал Сережа. «Но я в райком забегал, надо один вопрос решить».